землю шаль бросит, огоньки гаснут в доме твоем. У забора в ночи сама осень колыбельную шепчет дождем. Пусть впиваются капли без ласки в одеяло из листьев сухих, пусть расскажет вам добрые сказки, и совсем пусть не будет плохих. Только это, увы, невозможно, не дождетесь вы лжи от нее. Вдоль забора в ночи осторожно пробирается к вам воронье. Зонт над спящими черные краски, и они шепчут на ухо вам: не рождаются добрые сказки, только ваша лишь в этом вина. И сердца замирают, конечно, но в ночи мой совет ты услышь. Зло не вечно и не бесконечно, потому их не бойся, малыш. И когда воронье скинет маски орликинов, злодеев лихих, пусть рождаются добрые сказки, и совсем пусть не будет плохих.